Глава 6. Говорю мужику, чтобы высадил в паре кварталов от тренировочной башни императорского училища. «Господин князь», — заикается девушка на ресепшене, когда я провожу по считывателю ключ картой. «Представляю, как я сейчас выгляжу. Куртка лешего подошла мне по росту, но изрядно велика. А уж то, что под ней, выгляжу наверняка так, будто продирался через терновые кусты. Что-то не так?» — любезно интересуюсь. «Кот с котом, с животными», — начинает мямлить девица. «Запишите. С сегодняшнего дня в комнате князя Каменского проживает хранитель рода». Не думаю, что девушка хорошо разбирается в родовых хранителях. А на оставшиеся 4 дня и такая ложь сойдет. При словах «хранитель рода» ощущаю исходящее от Химеринга удовольствие. «Лови, пушистый, мне не жалко». Подхожу к лифту и едва успеваю выставить руку, потому что следом вылетает незнакомый парень. «Аркадий Мезенцев», — представляется он тут же, и продолжает тараторить. «Князь, что вы думаете насчет вашего будущего турнира с Даниилом Котовым? Вы будете делать ставки на себя? Если да, обратитесь ко мне. Все будет четко, как в банке». Киваю. «Значит, не просто пари, а ставки. Деньги у меня есть. Около 40 000, полученных с продажи на аукционе шерсти Химеринга. Но они лежат на карте, потеряны в разломе вместе со смартфоном. Восстановить карту не проблема, да и сумма для ставки, пожалуй, неплоха. Конечно, я опять останусь без денег, но ведь и есть что продать. И сумка лешего, в которой перекатываются вынесенные из разлома шары, болосы, тому подтверждение. А еще можно попробовать настричь химеринговой шерсти». Кидаю взгляд на кота. Вряд ли он напрямую читает мысли, но смотрит на меня с явным укором. «Обязательно к вам обращусь», — обещаю Мезенцеву. «Еще как. Уродов типа этого Котова надо ставить на место, иначе ведь не поймут. А козыри в рукаве у меня есть». У двери апартаментов меня ждет плохой сюрприз. Нет, очень плохой. Дверь открыта. Твою ж мать. С неприятным предчувствием толкаю дверь ногой и быстро иду в спальню. Клетка Шанка валяется на полу у шкафа. Рядом рассыпаны часы и побрякушки. А вот самого Шанка в спальне нет. «Ищи чужих», — приказываю Крайту, который тут же начинает носиться по комнатам, обнюхивая каждый угол. Результат поисков неутешителен. Шанка нет. Более того, дверной замок вскрыл не он. Если бы он сам сумел выйти из комнаты, то ни за что не оставил бы все эти побрякушки. Значит, пока меня не было, тут кто-то побывал. И этот кто-то каким-то образом смог увести отсюда руку Бога. Руку Бога, внутри которой находится дух дракона. Это ж кто тут такой непуганный? Так, нас с Шанком связывает моя тьма. Надо попробовать почувствовать эманации тьмы. Но приключения изрядно меня вымотали, и за несколько часов сна я толком не восстановился. Не только Шанка не почувствую. Я даже защитную сеть из моих пауков не поставлю. Ладно. Надо привести себя в порядок и подумать. В ванной скидываю шмотки и оглядываю себя в зеркале. Тело явно изменилось. Лагерь и разлом пошли ему на пользу. Прошел всего месяц, а между парнем, которого я вижу сейчас, и прежним Никитой Каменским уже ощутимая даже на вид разница. Долго наслаждаться душем мне не дают. Кошак не посылает ни слов, ни образов, но я чувствую, что он разозлен и напуган. Натянув штаны и распахнув дверь ванной, вижу Котова. И ни одного, с группой из еще 3 курсантов. Все 3 крепкие быки. Широкая ладонь Котова прижимает за шею к стене Крайта. Кошак слабо трепыхается. Судя по всему, его стукнули магией. Не сильно, но достаточно, чтобы схватить его. Сейчас он очухается, и вот тогда будет беда, потому что навык очарования у Химеринга никуда не делся. Он превратит этих быков в таких же слюнявых дебилов, как не так давно в лагере старшину Сучкина. Но я бы предпочел обойтись без кардинальных мер. «Что, уже не такой смелый кошак?» — ржет Котов. Но рука у него изрядно поцарапана. «Отпусти кота!» Он резко разворачивается, как и все остальные, на мордах осознание своего преимущества. «Держи!» Он делает широкий шест, и Крайт летит прямо в меня, изворачиваясь на ходу, чтобы не впиться когтями в мой голый торс. Стискиваю зубы, потому что у него не очень получается. К следам от оборотня добавляются следы, оставленные когтями химеринга. Надеюсь, он сейчас во всем обычный кот, и никакого яда, выпрыскивающегося из когтей, в нем нет. Подхватываю кота и прижимаю к груди. «Тихо, Крайт, тихо. Подожди». Опыт подсказывает, что с такими бычками только силой. Но мне хочется не только победить в турнире, но и выставить Котова на деньги. А потому ему вовсе не обязательно знать о том, на что я способен в драке. Удивлю потом. А вот Крайт явно жаждет мести. «Не по глазам», — даю мысленную команду. «Лови», — говорю одному из быков, и пока он тупо пялится на меня, бросая ему в рожу напряженного химеринга. «Сука! Сука!» — орет он и машет руками, но Крайт уже давно сидит под диваном, в то время как на лице курсанта расцветают глубокие рваные раны. «Еще?» — уточняю у растерянных парней. «Вам ли не знать, что шутки с хранителями рода до хорошего не доводят?» «Рода Каменских хранитель не кот», — неуверенно говорит Котов. «Хранители рода боятся. Их магия основана не на эфире. А потому одаренный практически ничего не может противопоставить хранителю. Хочешь проверить, хранитель мой кот или нет?» Некоторое время мы играем в гляделки. И вот тут я позволяю себе стать собой прежним. Не Никитой Каменским, 18 лет от роду, а пресветлым главой Ордена Инквизиции Никросом Борхом. Сколько их, таких молодых и наглых, прошло через мой орден? Тысячи. Из кого-то потом выходили стоящие воины, из кого-то — враги, а из кого-то — и друзья. Чувствую, как мой взгляд начинает наливаться тяжестью. Мне не надо ничего доказывать этим парням. В отличие от многих из них, я четко знаю, чего хочу. И помню присказку своего заместителя в ордене. «Хочешь победить? Побеждай!» Так что, если хотят помериться силами, я готов. Но быки явно не хотят. Они начинают сначала переминаться с ноги на ногу, потом отводить глаза, а потом и вовсе бочком выскальзывают из комнаты в коридор. Последним выходит Котов. «Мы не договорили», — бросает он напоследок. «Я вообще-то пришел напомнить. 3 августа у нас с тобой турнир». «Да. А сразу после турнира я должен вернуться в лагерь». «Спасибо, что напомнил». Закрыв дверь, подхожу к столу, нажимаю кнопку, вызывая экран компьютера. Приказываю. «Покажи таблицу рейтинга первокурсников». На экране появляется таблица. Ничего нового. В лидерах Котов, и ниже все притопавшие ко мне сегодня его дружки. А я уже потерял целых 4 дня тренировок. Да, наверняка мои были серьезнее и опаснее, но потренироваться в условиях виртуальной реальности башни не помешает. Но потом. Сначала шанг. Впервые за последние дни сажусь в удобную для медитации позу. В разломе это было невозможно. Для медитации требуется полное отключение от реальности. А там, где тебя в любую секунду могут сожрать, с этим проблематично. Первое, что ощущаю, расширилась система каналов, а значит, увеличилось и высвобождение силы. Пауки. Ряд иллюзий. Вложение тьмы в иллюзии. Оживление. Удержание. Да, увеличилось и время вызова. Пусть тут я слабее, чем в разломе, но точно сильнее, чем несколько недель назад. Плюс научился вливать тьму в мышцы, усиливая их. А еще есть новое плетение, которое мне ужасно хочется попробовать. То самое, выцепленное моим даром экстрактора из хозяина бункера. Вот только открывать разлом здесь, при условии, что он и правда откроется, все же лишнее. Придется ждать и лучшего времени, и более подходящего места. Как ни странно, отклик шанка ощущается где-то недалеко, словно в этом же здании. Я ощущаю его как место скопления своей тьмы. Маячок готов. Точнее, отметка на мысленной карте. закрепляю связь с ней, чтобы не терять направление, и выхожу из медитации. Теперь найти Шанка, заработать денег и поставить их против Котова. «Крайт, иди сюда!» — зову Химеринга. «Будем стричься!» «Черт! Где же в этом месте найти какие-нибудь ножницы?» Надев второй комплект формы, поднимаюсь на лифте до 17-го этажа башни. Где-то здесь слабо отдается спрятанная в божественной руке тьма. Этот этаж не похож на тот, где разместили меня. Здесь все богаче и просторнее. А панорамные окна открывают прекрасный вид на столицу. За одной из дверей отклик становится сильнее. Номер с пауками отмычками не срабатывает. Электронный замок им не по силам. Вломиться тоже не вариант. Вынести здешнюю сейфовую дверь сможет разве что тролль-переросток. Интересно, от кого так прячется хозяин комнаты? Поднимаю руку, чтобы постучать, но не успеваю этого сделать. Дверь внезапно открывается, и знакомый голос говорит. «Ну, наконец-то, Каменский! Заходи давай, не стой на пороге!» «Львов?» Делаю шаг в широченный холл. Он раза в два больше моего и во столько же светлее. Интересно, за какие заслуги Лекс Львов получил такие апартаменты? Вряд ли за близкое родство с главой тайной канцелярии. Видимо, роскошь и в башне императорского училища покупается за деньги. Пока мне хватает и моих комнат, а дальше посмотрим. «Привет!» — Лекс крепко сжимает мою руку. «Можно узнать, где тебя черти носили?» «Золотко очень дорогой сосед, знаешь ли». «Золотко?» К ногам несется Шанк. Мой кошак выгибает спину и шипит. Некоторое время мы с Лексом с интересом наблюдаем за встречей двух цивилизаций. Отрубленной руки бога и чудовища из мира разломов. Правда, истину о них знаю лишь я. «Еще в лагере я увидел эту твою зверюшку. То есть руку. Твою же?» — неожиданно начинает Львов. «Допустим». «Она показалась мне ловкой и удобной для кое-какого дела». «Какого?» «Отец говорит, что с потенциальными союзниками надо быть честным», — внезапно ухмыляется он. «В общем, нашел я его еще в лагере. Тогда же понял, что он очень любит золото и начал натаскивать его на какую-то вещь, которую хочешь украсть. Догадайся. Не часы ли это?» «Допустим. Тогда же я поставил на него метку, чтобы не потерять. Но я же не знал, что он твой». «А то ж. Тут же на каждом углу бродят ничейные отрубленные руки», — понимающе киваю я. «Прямо вот отрубленные». Какое-то время Львов внимательно смотрит на меня, но я не ведусь. «В общем, тебя зачем-то искал Котов со своей бандой. То есть сначала ждал, потом искал, потом долго и нудно рассказывал всем, как ты сидишь в своих апартаментах и дрожишь от страха, и как он выломает дверь и вытащит тебя оттуда. Кстати, метка золотка тоже находилась в твоей комнате». «Золотка?» — все же спрашиваю я. «Ты даже не представляешь, сколько золота способна сожрать эта тварь», — смеется Лекс. «Короче, ты справедливо заметил, что ничейные отрубленные руки в Империи все же редкость. Потому я посчитал правильным забрать золотко из твоих апартаментов до того, как Котов выполнит свою угрозу и вынесет твою дверь». «И он с тобой пошел?» «Как видишь. Не скажу, что это было легко, но на золото он ведется». «Да-да, я уже понял». «А могу я спросить, где ты его встретил?» «Не можешь. Врать не хочу, ответа у меня для тебя пока нет». «Но, по крайней мере, это честно», — кивает Львов. «Что собираешься делать сейчас?» «Есть пара мыслей». «Не говорить же ему, что я собрался по приличной цене загнать свои волосы на аукционе, для чего сначала нужно заглянуть к Марку Абрамовичу». «Можешь подержать у себя золотко еще немного? Я скоро вернусь». «Могу». «Но, думаю, ты уже понял, что твое золото вряд ли останется нетронутым». Лекс машет рукой. «В Империи Львовы самая богатая семья после Императорской. Не обеднее». «Но просто забрать Шанка не получается. Он буквально вцепляется в меня. Так что приходится одолжить у Львова рюкзак. Куда божественная длань, хоть и с сомнением, но залезает». «Познакомишь?» — внезапно говорит Львов. Не сразу понимая, о чем речь, а потом ловлю его взгляд, направленный на Химеринга. «Знакомься, это Крайт. Моя стая. Крайт, это Лекс». «Он стая?» — приходит мысленный вопрос. «Не знаю. Возможно, позже». отвечая коту также мысленно. «Приятно познакомиться, Крайт», — серьезно говорит Львов. «Так, одна проблема решена. Шанг найден. Самое время немного подзаработать». «Я как раз собирался обедать», — Лекс указывает на накрытый стол. «Будешь?» — киваю. «Жрать хочется невыносимо. Какое-то время мы молчим. Лекс ест с таким видом, будто это не личные апартаменты в башне училища, а по меньшей мере императорский прием. А Шанг, как вцепился мне в щиколотку, так и не отпускает. И даже не рассматривая его, я чувствую, что длань Бога прилично ослабла за эти 3 дня. Выходит, наша связь для Шанкар-Алтара — условие существования». «Спасибо за обед», — говорю, поднимаясь. «И за то, что прикрыл от Котова тоже». «Сочтемся», — кивает Лекс, закрывая за нами с Крайтом дверь. Взвешиваю в руке тяжелую сумку. Географического кретинизма у меня нет, поэтому помню, что идти до конторы Марка Абрамовича 7 км. А по столице автостопом не покатаешься. Наличных денег у меня нет. Карту потерял в разломе. Крайта я предусмотрительно оставляю у подъездной двери. Незачем светить оценщику зверя, с которого я настриг шерсть. Марк Абрамович Шварц начинает суетиться вокруг меня прямо с порога. «Дорогой мальчик, как же я рад вас видеть! Дайте угадаю, вы принесли мне что-нибудь интересное?» «Есть пара вещей», — киваю, выкладывая на стол клок шерсти и костяные волосы. «Но есть и просьба». «Да». Марк Абрамович спускает на крючковатый нос узкие очки и смотрит на меня очень внимательно. «У меня совершенно нет времени. Я хотел бы, чтобы вы сами выкупили у меня вещи». «А не боитесь, что я дам заниженную цену?» «А вы не боитесь потерять выгодного поставщика?» — хмыкаю в ответ. «Не так сложно узнать истинную цену через аукцион, но я понимаю, что отсутствие посредника и ваши услуги стоят дорого». «Прекрасно, что понимаете», — кивает Марк Абрамович, натягивая перчатки и взвешивая в ладони один из костяных шаров. «Итак, что тут у нас? Суставы, судя по всему, да еще парный, от одной твари. Редкость, однако». На волосы мы договариваемся быстро. И предложенная мне сумма неожиданно велика — 50 тысяч. Неплохо. А вот шерсть покупать эксперт отказывается. Выходит, вечное обогащение за счет химеринга не проканает. «Странная вещь, странная», — качает головой Марк Абрамович. «Вроде бы шерсть химеринга, но совпадение только по 3 параметрам из 15. Вынужден вам отказать, друг мой. Но знаете, у вашего папеньки, помнится, была огромная коллекция всяких чудес, и я готов посмотреть на интересные экземпляры». «Да я бы и сам посмотрел». Через пару часов утерянная в разломе банковская карта восстановлена, как и симка. Первым делом я покупаю смартфон и звоню Матвею. «Ты как?» — спрашиваю вместо приветствия. Едва ли не минуту жду ответа. «Живой, значит», — говорит, наконец, мой камердинер и откашливается. «Бездоровый», — подтверждаю я. «Чудеса», — комментирует он. «Так, ты где сейчас?» «Иду в башню училища». «Вот там и сиди. Никита, я тебя очень прошу, пока ничего не предпринимать». «Ты собираешься заявить о бункере?» «Заявил уже. Куда следовало. А ты помалкивай обо всем. Я приеду к тебе в лагерь». «Вы 4-го числа туда возвращаетесь?» «Да, Матвей. А что там с золотым гранатом?» «Все отменяется пока. Никита, я приеду, и мы поговорим». «Ладно». «Рад тебя слышать», — говорит он после краткой паузы и отключается. Не то чтобы я хотел свалить на него проблему с бункером, но самостоятельно идти в ту же полицию или к князю Львову тоже не собираюсь. В полицию уж точно. Бункер — не тот уровень, а я — не тот человек, который сообщит о случившемся властям и будет спать спокойно. Хозяину бункера был нужен именно я. Это уж к гадалке не ходи. А то, что там оказался Матвей, только лишнее тому подтверждение. Значит, недооценка ситуации смертельно опасна. К тому же, Ситуация с измененными известна местной нечисти. Значит ли это, что она известна и тайной канцелярии? Наверняка это так. Идет какая-то игра, от которой я пока ухватил лишь хвост. И эта игра касается в том числе меня. А значит, надо хорошо обдумывать и свои слова, и свои действия. Кроме того, я пока не решил, что именно должен рассказать самому Матвею. Лгать о своих приключениях мастеру-защитнику рода Каменских совсем не вариант. Умолчать что-то — дело другое. Про Химеринга, например. Конечно, есть вот такой вариант. «Рад тебя видеть, старина. Не парься, все со мной в порядке. Ну, подумаешь, открыл один разлом. Ну, выживал там в течение 3 дней, а потом каким-то волшебным образом вернулся. Фигня! Как 2 пальца об асфальт!» Да меня после такого только ленивый на опыт и не сдаст. «Знакомьтесь», — предлагаю Крайту и Шанку, выгружая 2-го на пол. «А я пошел тренироваться». К сожалению, нагнать 3 пропущенных дня тренировок возможности нет. Они не суммируются. Пропустил свой час в виртуалке, значит, потерял его. Ладно, будем исходить из того, что есть. Переодеваюсь в тренировочный костюм, облегающий, но не стесняющий движений. Какое-то время кручу в руках странные очки. В памяти Никиты такие есть, но я-то вижу их впервые. То, что в моем мире делается при помощи магии, тут дополняется технологиями. Пожалуй, мне это нравится. Надеваю очки, перед глазами появляется разрушенный город и монстры. «Какое оружие выбираете?» — спрашивает женский голос. «Меч». «Меч», — подтверждает голос, и в руке появляется двуручник. «Нет, давай парные мечи», — меняю решение. Взвешиваю в руках приятную, почти забытую тяжесть, но понеслась. 1 августа. Где-то в столице. Из окна летнего дворца было прекрасно видно тренировочную башню императорского училища. Александр III, присевший на подоконник, смотрел на нее с удовольствием, ведь эта башня была одним из лучших его начинаний. «Что ж ты молчишь, сын?» — спросил он, не оборачиваясь. «А что говорить?» — с вызовом отозвался сидевший в углу дивана великий князь Романов. «Но я могу. Папочка, я больше так никогда не буду». «Не будешь что?» «Пытаться обернуться». «Не так», — отрезал император. «Ты не будешь пытаться обернуться в присутствии других людей». «Ну да. Пап, но я же оборотень. Когда-нибудь у меня все равно должно получиться». «Ты представляешь, что было бы, если бы у тебя получилось именно в тот момент? Большое семейное счастье», — ехидно предположил великий князь. «Раскрытие инкогнито», — рявкнул его отец. «И возвращение в Британию, и поступление в Шеффилдскую военную академию». «Да ведь ты сам хотел, чтобы я поступил в Шеффилд». «Я-то хотел», — уже спокойно ответил император. «Но ты, кажется, мечтал учиться в России, и ты добился своего. А я пошел на этот риск только потому, что принял твои аргументы. Они достойны уважения». «Ты меня запутал, пап», — вздохнул великий князь. «Видишь ли, твой поступок настолько глуп, что мне очень хочется немедленно забрать тебя из императорского училища, чтобы ты не наделал еще больших глупостей». «Сказал же, больше не буду», — мрачно проговорил великий князь. «Но ты ведь сам говорил. Да и вообще, это общеизвестно. Если оборотень не смог принять 2-ю ипостась в детстве, то потом 1-й оборот возможен только в экстремальных условиях». «Да, да. Особенно на испытаниях, которые проводятся для поступления в императорское училище. Ладно, поверю тебе еще раз. Но учти, малейшая глупость с твоей стороны, и ты едешь назад в Британию». «Да, пап». Александр III поднялся с подоконника, уселся рядом с сыном и неожиданно прижал его к себе. «Рад был с тобой повидаться». «Угу». «И кстати, я же не просто так наблюдал за тобой в этом лабиринте. Ты отлично прошел». «Спасибо, пап. А знаешь, это интересный опыт — побыть обычным аристократом. Пожить в казарме, завести друзей, твердо зная, что они дружат с тобой не потому, что ты императорской крови». «Расскажешь?» «Ага. Пап, Что-то случилось?» «Пока нет. Но нас ждут неприятные времена. А живой ребенок, знаешь ли, куда лучше, чем мертвый оборотень. Конечно, я перестраховывался несколько лет держать тебя за границей. Но именно сейчас тебе как никогда опасно находиться в России. Ты должен знать об этом». «А знать, почему опасно, я не должен?» «Я скажу. Пожалуй, тебе действительно стоит быть в курсе. Дело в том, что я практически уверен, в империи готовится заговор. Заговор против династии Романовых. Точнее, в этом уверен князь Львов, а я доверяю ему. И как человеку, и как главе тайной канцелярии». «Можно подробнее?» — напрягся великий князь. «Пока ни к чему. Расскажи лучше мне, как оно — жить в казарме?» Великий князь покачал головой. «По-разному. Но это очень интересно, хотя, если честно, довольно тяжело». Внешне великий князь был очень похож на своего отца. Но перед тем, как расстаться, император вернул сыну личину, потратив на ее восстановление добрых полчаса. Сложнейшее трудоемкое плетение, которое во всем мире было известно лишь единицам.